Перед больницей был сад, в котором росли яркие красивые цветы. Но Грациэлла была настолько подавлена, что даже не замечала их. Когда они сидели в его кабинете, отец Беренда сказал: «Отец Перес говорил, что тебе некуда идти?» Грациэлла кивнула. «Никаких родственников. Только...» Ей было трудно произнести это. «Только моя мама». «Отец Перес говорил, что ты регулярно ходила в церковь в своем городе». «В городе, который я никогда больше не увижу». «Да». Грациэлла вспомнила о том, как по воскресеньям утром она ходила в церковь, как там было красиво во время службы, и о том, как она хотела поскорее встретиться с Иисусом и избавиться от страданий, причиняемых ей жизнью. «Грациэлла, не думала ли ты когда-нибудь о том, чтобы уйти в монастырь?» «Нет». Она вздрогнула от одной мысли об этом. «Здесь, в Авиле, есть один монастырь. Это цистерцианский монастырь. Там позаботились бы о тебе. Я не знаю». Эта мысль пугала ее. «Такая жизнь не для всех», — продолжал отец Беренда. «Я должен тебя предупредить, что в этом монастыре самые строгие правила. Войдя туда и приняв монашество, ты тем самым даешь Господу обет никогда не покидать стен его обители». Грациэлла сидела, глядя в окно, и ее голова была полна противоречивых мыслей. Идея полностью удалиться от мира ужасала ее. Все равно, что отправиться в тюрьму. Но с другой стороны, что ей ждать от этого мира? Невыносимую боль и отчаяние. Она часто подумывала о самоубийстве. Это могло бы стать концом ее страданий. «Ты сама должна решить, дитя мое», — сказал отец Беренда. «Если хочешь, я познакомлю тебя с преподобной матерью-настоятельницей». «Хорошо», — кивнула Грациэлла. Преподобная мать изучала лицо сидевшей перед ней девочки. Прошлой ночью, впервые за много-много лет, она услышала голос: «К тебе придет юное дитя, защити его». «Сколько тебе лет, моя милая?» 14. «Достаточно большая. В 4 веке Папа Римский издал указ, разрешающий постригаться в монахини девочкам с 12-летнего возраста». «Мне страшно», — сказала Грациэлла преподобной матери Беттине. «Мне страшно». Слова эхом отозвались в голосе Беттины. «Мне страшно». Это было так давно. Она говорила своему священнику: «Не знаю, это ли мое призвание, падре? Мне страшно». Беттина, первое общение с Господом может оказаться очень тревожным. Весьма трудно решиться посвятить Ему свою жизнь. «Как же я нашла свое призвание?» — думала Беттина. Религия никогда не интересовала ее. Девочкой она не ходила в церковь и не посещала воскресную школу. В подростковом возрасте она больше увлекалась вечеринками, нарядами и мальчиками. Если бы ее мадридских друзей попросили назвать возможных кандидаток в монахини, то она была бы в конце списка. Точнее, ее вообще бы не было в этом списке. Но когда ей исполнилось 19, последовал ряд событий, изменивших ее жизнь. Как-то, лежа в постели, она сквозь сон услышала голос: «Беттина, встань и выйди на улицу». Она открыла глаза в испуге, села, включила настольную лампу, увидела, что была одна. Какой странный сон! Но голос был таким реальным. Она вновь легла, но уснуть было невозможно. Бетина, встань и выйди на улицу. Это мое подсознание, подумала она. С какой стати мне выходить на улицу посреди ночи? Она выключила свет, но через минуту вновь включила его. Это какое-то сумасшествие. Однако она надела халат, тапочки и спустилась вниз. В доме все спали. Она открыла дверь на кухню, и в этот момент ее охватил какой-то страх, потому что она каким-то образом знала, что ей предстояло выйти через заднюю дверь во двор. Она огляделась в темноте и заметила луч лунного света, скользнувший по старому холодильнику, который уже не работал и использовался для хранения инструментов. Внезапно Бетина поняла, почему она там оказалась. Как загипнотизированная, она подошла к холодильнику и открыла его. Внутри без сознания был ее трехлетний братишка. Это был первый случай. Со временем Бетина отнесла его к разряду совершенно нормальных явлений. Я, должно быть, слышала, как мой брат встал и вышел во двор. Я знала, что там стоит холодильник. Я забеспокоилась и вышла посмотреть. Следующий случай объяснить было не так просто. Это произошло месяц спустя. Бетина во сне услышала голос, который сказал ей: «Ты должна потушить огонь». Сон как рукой сняла. Она села, сердце часто билось. Как и в прошлый раз, она вновь не могла уснуть. Надев халат и тапочки, она вышла в переднюю. Ни дыма, ни огня. Она заглянула в спальню родителей. Там все было нормально. Не было пожара и в братишкиной спальне. Спустившись, она осмотрела все комнаты, никаких признаков пожара. «Вот идиотка», — подумала Бетина, — «это же был просто сон». Она уже ложилась в постель, когда дом зашатался от взрыва. Она и вся семья остались невредимы. Пожарникам удалось потушить огонь. «Загорелся подвал», — объяснил пожарный, — «и бойлер взорвался». Следующий случай произошел 3 недели позже. На этот раз все было не во сне. Бетина сидела возле дома и читала. Через двор проходил какой-то незнакомец. Он посмотрел на нее, и в ту же секунду она почувствовала, как от него исходило нечто зловещее, что она ощутила почти физически. Повернувшись, он ушел. Бетина никак не могла выкинуть его из головы. Через 3 дня, оказавшись в одном учреждении, она ждала лифта. Дверь лифта открылась, и она уже была готова войти туда, когда ее взгляд упал на лифтера. Это был тот самый человек, которого она видела в саду возле своего дома. В испуге Бетина попятилась. Дверь закрылась, и лифт стал подниматься. Но через несколько секунд он, сорвавшись, полетел вниз, и все, кто был в нем, погибли. В ближайшее воскресенье Бетина пошла в церковь. «Боже милостивый, я не знаю, что со мной происходит, и мне страшно. Прошу тебя, направь меня и скажи, что ты хочешь от меня». Ответ она получила той же ночью во сне. Голос произнес единственное слово — «посвящение». Она думала об этом всю ночь и наутро пошла к священнику. Он внимательно выслушал ее. «О, тебе посчастливилось быть избранной. Тебя избрал сам Господь». «Для чего избрал? Желаешь ли ты посвятить свою жизнь Господу, дитя мое?» «Я не знаю, мне страшно». Но в конце концов она ушла в монастырь. «Я выбрала правильный путь», — думала преподобная мать Бетина, «потому что я никогда не испытывала большего счастья. И вот теперь это раздавленное судьбой дитя говорило ей: мне страшно. Преподобная мать взяла Грациеллу за руку. «Не спеши, Грациелла, Бог не оставит тебя. Подумай хорошенько и приходи, тогда мы обсудим это». Но о чем ей было думать? «Мне в этом мире некуда идти», — подумала Грациелла, «а тишина принесла бы мне долгожданный покой. Я слышала слишком много ужасных звуков». Взглянув на преподобную мать, она сказала: «Я с радостью приму безмолвие». Это было 17 лет назад. С тех пор Грациелла впервые обрела умиротворение. Ее жизнь была посвящена Богу. С прошлым ее больше ничего не связывало. Ей были прощены все те ужасы, среди которых она росла. Она невеста Христа, и в конце жизни она придет к Нему. Годы проходили в глубоком безмолвии, и, несмотря на мучившие ее время от времени ночные кошмары, ужасные звуки постепенно стирались из ее памяти. Сестре Грациелле было поручено работать в саду, где она ухаживала за цветами, чудом Господнего творения. Они были похожи на крошечные радуги, и Грациелла не уставала любоваться их красотой. Высокие стены монастыря, возвышаясь каменными горами, окружали ее со всех сторон. Но Грациелла никогда не чувствовала себя в заточении. Его стены ограждали ее от того ужасного мира, мира, который она не хотела больше видеть. Жизнь Грациеллы в монастыре была спокойной и умиротворенной. Но вдруг теперь жуткие кошмары стали реальностью. В ее мир вторглись варвары. Они выгнали ее из тихого пристанища в тот мир, от которого она навсегда отреклась. Вновь все ее грехи обрушились на нее, вселяя в нее ужас. Вернулся Мавр. Она чувствовала на своем лице его горячее дыхание. Сопротивляясь, Грациелла открыла глаза. Монах, навалившись на нее, пытался овладеть ею, повторяя: «Не брыкайся, сестра, тебе понравится». «Мама!» — закричала Грациелла. «Мама, помоги!»